Сон. Прежде всего, надо установить постоянные границы сна. Вы должны прийти к более здоровому, расслабленному и психологически стабильному состоянию, после чего сможете решить, чего хотите для себя и окружающих. При недосыпе голоса в голове звучат громче, их сложнее анализировать. Вспомните, как плохо утомление сказывается на принятии решений, как вызывают раздражение обычные ситуации и как легко сорваться. Наверняка вы припомните проблему, которая разрешилась после хорошего ночного отдыха. Установите границы. План сна. Вы хорошо спите? Соблюдаете режим сна? Знакомы ли вам трудности с засыпанием, прерывистый сон, усталость с утра, раннее пробуждение, сонливость днем или нежелание вылезать из кровати в выходные? Во всех этих случаях личные границы сна пойдут на пользу. Итак, начнем. Определите оптимальное время отхода ко сну. Начните вести дневник сна и каждый вечер записывайте, во сколько чувствуете явную усталость, а не легкое утомление. Такую, от которой мгновенно засыпают. На это может уйти несколько недель. И не исключено, что подходящим временем засыпания окажется час раньше или позже, чем вы думали или хотели бы. Определив идеальный момент для засыпания, отсчитайте от него некоторое время назад, необходимое для подготовки ко сну. Сколько минут понадобится, чтобы запереть дверь, выпустить кота и включить посудомойку, почистить зубы и прочее, почитать перед сном или заняться сексом? Вот примерный ритуал. 22:00. Включить посудомойку, проверить входную дверь. 22:15. Почистить зубы и заглянуть к детям. 22:30. Лечь в постель. 23:00. Заснуть. Никаких электронных устройств у кровати. Даже телевизора. Все это в спальне запрещено. Кстати, как вы реагируете на запрет? Скорее всего, вы им недовольны. Внутренний ребенок требует игрушки, а взрослый знает, что они мешают. Возможно, вы засыпаете под телевизор или музыку, даже если просыпаетесь, когда звук внезапно меняется или отключается. Если тонкий голосок в голове предупреждает, что без этого вы почувствуете себя хуже, то у вас зависимость от аудиовизуальной стимуляции. И, скорее всего, вместо глубокой фазы сна, во время которой организм восстанавливается, у вас только фаза БДГ, неглубокий сон со сновидениями. Вы легли в кровать. Что можно делать? Спать, заниматься сексом и читать. Лучше выбрать книгу, не связанную с работой, не волнительную и не грустную. Можно читать электронную книгу, настроив экран так, чтобы на сетчатку не попадал свет синего спектра, дневной, поскольку он прогоняет сон. Лучше всего соблюдать режим сна в течение всей недели, то есть не валяться подолгу в кровати в выходные. Исключение можно сделать, если приходится вставать на работу раньше подходящего вам времени. Тогда в выходные спите подольше. Но не превышайте 8-часовую норму. Некоторые просыпаются по ночам. В эти моменты трудно рассуждать здраво. Поэтому появляется тревога, как у ребенка. Или приступ самокритики. Вспоминая прошедший день, люди бронят себя за то, что сделали или не сделали, как родители. При свете дня мы признаем бессмысленность такой реакции, но по ночам нас охватывает страх. Что же делать? Успокойтесь и засыпайте. Ночные пробуждения очень неприятны. Чтобы снова заснуть, постарайтесь успокоиться. Во-первых, перестаньте переживать, что не спите. Просто полежать тоже полезно. Осталось всего 2 часа до будильника? Переформулируйте так. До будильника еще целых 2 часа отдыха. Во-вторых, будьте добрее к себе. Вам тепло, удобно, вы расслабились и отдыхаете. Вы заметите, если вам слишком жарко или холодно. Откройте окно, возьмите прохладную подушку или укройтесь заранее подготовленным 2-м одеялом. Некоторые по ночам принимаются себя ругать. «Вчера я плохо справилась с работой. Не надо было срываться на партнере». Вместо того, чтобы выступать в роли разгневанного родителя, Ласково скажите себе: «Ну и ладно, сейчас не время об этом думать». Смягчите тон, как будто успокаиваете ребенка. Сейчас отдохни, а завтра разберемся. Для решения проблем час действительно неподходящий. Если вы нервничаете или испуганы, что если теперь меня ненавидят за мои слова? Вдруг на работе я ни на что не гожусь? Что это за подозрительный шум? Тоже будьте к себе помягче. Хватит, все хорошо. Завтра я все улажу, а сейчас перестань беспокоиться. Свободный вход в спальню. Что делать, если спать мешают окружающие? Дети или домашние питомцы, развалившиеся на кровати, или партнер, перетягивающий на себя одеяло? Как на них повлияют границы? Каждый родитель слышал топот маленьких ножек в темноте, предвещающий приход малыша, которому захотелось обняться, послушать сказку, попить, в общем, побыть с мамочкой и папочкой. Запретить ребенку спать в своей кровати трудно. Это противоречит первобытному инстинкту защиты детеныша. Но нашим пещерным предкам не приходилось вставать по будильнику, вести детей в школу, ехать на работу, весь день заниматься отчетами, переговорами и терпеть подковерные интриги. Все это отнимает кучу времени, хотя гарантирует безопасность. Больше не нужно круглосуточно быть начеку, чтобы детей не съел голодный медведь. Подумайте, надо ли вам спать с ребенком в одной комнате? Или постоянно в полуха прислушиваться, не нужно ли ему что-нибудь? В году 365 суток. Сколько из них ребенку действительно необходимо было ваше присутствие ночью? Если он не болен, если у него нет хронического недомогания, то такие случаи можно по пальцам пересчитать. Тем не менее, многие родители еженочно ожидают угрозы. Есть разница между реальностью и домыслами. К тому же для всей семьи гораздо лучше, если на случай болезни детей родители будут отдохнувшими. Границы сна для детей мы рассмотрим позже. А пока настоятельно рекомендуем заставить детей спать в своих кроватях. Успокойте и подбодрите пришедшего к вам ребенка, а затем ласково, но без возражений, отведите его обратно. Будьте последовательны и терпеливы. Для закрепления хороших привычек домашним понадобится несколько недель. Ожидайте. И помните, что неправильно нарушать правила, разрешая ребенку спать с вами раз в неделю или когда партнер отсутствует. Что вы об этом думаете? У вас не возникло чувства протеста? Отметьте первый раз, когда удастся хорошо выспаться, и поздравьте себя с установлением надежных границ. Но не только дети приходят по ночам и занимают место в кровати. С любимым питомцем уютно, но если вы плохо спите, то, возможно, в этом виноват ваш Бобик. Ветеринары предупреждают, что ночной режим животных несовместим с нашим циклом сна. Например, кошки будет хозяев по утрам, чтобы получить еду или ласку, поскольку это их естественный биоритм. Собаки считают кровать своей территорией и сдвигают вас на край, потягиваясь и почесываясь во сне. У собаки четкая личная граница, и она защищает свою территорию в ущерб вашему отдыху. Владельцы собак часто с умилением вспоминают, как провели ночь, свернувшись калачиком на краю, потому что посредине кровати развалилась немецкая овчарка. Они пожимают плечами и говорят: «Ну что тут поделать? Без него мне не заснуть». Узнали себя? Тогда пора решать вопрос живности в кровати. Вынесите его на обсуждение. Чей голос звучит громче? Родителя, для которого Бобик — единственный или второй ребенок? Папочки, мамочки, который волнуется, что в другой комнате песик почувствует себя брошенным и одиноким? Или это голос бунтаря, возможно, это он протестовал немного раньше, говорит вам: «Родители не разрешали мне заводить животных, поэтому сейчас я буду делать, что хочу, а не то, что они мне говорят». Может, это беспокойный ребенок, которому нравится тепло живой игрушки, ощущение защищенности от грабителей и буки под кроватью? Выслушайте всех и задумайтесь. Если вам уютно в кровати с Бобиком, но из-за него вы плохо спите, то хорошо ли это для вас? Может, после хорошего восьмичасового сна этот уют вовсе не понадобится? На заметку. Заботиться о себе — не то же самое, что баловать себя. Это не потакание, а способность принимать здравые решения. Дрессировке поддаются и взрослые животные, и молодые. Обустройте для них уютную лежанку в другой комнате, подальше от спальни. Не допускайте их к себе. Когда животное попросится в кровать, скомандуйте «нельзя», спокойно и строго. Как и с детьми, придется проявить терпение, последовательность и настойчивость. Если не справляетесь сами, то пригласите кинолога. Порой причина плохого сна — партнер. Говорит во сне, храпит, ворочается, тянет на себя одеяло, мучается приливами, рано встает или поздно ложится. Эти проблемы начались не вчера. Но не стоит с ними мириться только потому, что так было всегда. У каждой есть своя причина. Надо ее выяснить и найти решение. Если человек говорит во сне, то не будите его, а тихонько скажите, что все хорошо. Обычно разговоры во сне свидетельствуют о чрезмерной ночной активности мозга. Обсудите с партнером, что его беспокоит, и предложите все это записывать перед сном. Если выявится какая-то подспудная проблема, то желательно обратиться к специалисту. Если человек постоянно храпит, то в этом случае необходимо проконсультироваться с врачом. Храп иногда бывает симптомом ночного апноэ и других проблем с дыханием. Врач предложит изменить образ жизни, например, сбросить вес, или посоветует хирургическое вмешательство. Не бойтесь чувства вины или обиды со стороны храпящего. Вы проявляете нормальную заботу о себе и других. Обращение за помощью положительно повлияет на состояние здоровья партнера, и спокойный сон станет приятным побочным эффектом гармоничных отношений. С этим трудно поспорить. Если человек ворочается всю ночь, то причина может быть в избыточном потреблении кофеина или алкоголя, недостатке физической активности или лишнем весе. Хороший пример того, как ваши границы нарушает человек с недостатком границ. Это мы обсудим позже, а пока спросите партнера, что из этого он готов изменить. Если с вас стягивают одеяло, купите второе. Приливы у вас или партнера. Поможет второе одеяло, вентилятор и постельное белье из натуральных волокон, например, шелковое. Проконсультируйтесь с врачом по поводу менопаузы, рассмотрите вариант гормональной терапии. Партнер рано встает или поздно ложится? Посменная работа одного человека мешает спать всем членам семьи, но можно подготовить одежду на утро в другой комнате и стараться не шуметь. А вам не помешает маска для сна? Важно все обсуждать и считаться друг с другом. На заметку. Личные границы требуют твердости не только с самим собой, но и с окружающими. Нередко именно любимые люди вредят границам больше всего. Вы заметите, что и партнер будет устанавливать свои границы, тесно связанные с вашими. В аудиокниге мы приводим много таких примеров и не советуем отступать, даже если это доставляет неудобства. Упражнение «Простое сканирование тела». С трудом засыпаете или часто пробуждаетесь в 3 утра? Это упражнение поможет постепенно расслабиться в объятиях Морфея. Выполняйте в одиночестве, когда никто не мешает. Лягте на кровать или диван. Несколько раз глубоко вдохните, устройтесь поудобнее и закройте глаза. Представьте над своим телом свет. Он может быть любого приятного вам цвета, белого, сиреневого, золотого, теплого или холодного в зависимости от обстановки и настроения. Медленно направляйте свет от пальцев ног к голове и обратно, расслабляя каждую мышцу, через которую он проходит. Максимально расслабляйте мысленно и физически часть тела, где свет находится в данный момент. Ощущая под собой мягкую кровать, Размеренно и глубоко дышите и погружайтесь в сон. Установка границ запустит волну удачи. Выслушав мнение внутренних оппонентов, вы расслабитесь, и тогда легче будет обратиться к голосу здравого смысла снова при пересмотре других границ. Будьте добрее к себе и старайтесь подольше отдыхать. Это полезно. Запишите в дневнике обучения личные границы сна, над которыми начнете работать.